В современном искусстве одним из важнейших аспектов является сам факт отношения к процессу творчества. Я не считаю, что вообще может существовать истина в последней инстанции о том, как нужно творить и что такое творчество, но осознать каждый из них я могу только осознав и прочувствовав его. Я экспериментирую на языковом поле, жонглируя догматами, почерпнутыми у классиков и находками из мусорной кучи массовой культуры, не деля их на высокие и низкие, а только лишь основываясь на их смысловом подобии. А уродичность искусства как раз и заключается в напряжении, возникающем при сталкивании найденных смыслов. Будучи в свое время студентом и акционистом Анатолия Смоловского и концептуалиста Юрия Альберта, я решил провести эксперимент, в котором концептуальное произведение будет задействовать живописные средства выразительности. И наоборот. В поисках близкой для Анатолия темы я решил взять его знаковую серию работ «Хлеба» и пройтись по ним с помощью простого и искреннего формализаторства Юрия Альберта. В течение месяца я собирал клипсы от хлебных пакетов, на которых указывается дата производства изделия, и сортировал их по видам – хлеб обычный, хлеб черный и батон нарезной. В конце месяца хлебом каждого вида были нарисованы картины, маркированные собственным цветом. В случае нарезного батона был использован художественный клопарь и прием лучи фонтаны – батон-то ведь нарезной. После этого клипсы заняли свои места на картинах. Желая подчеркнуть ироническое отношение к экспериментам подобного рода и ценность такого искусства, и будучи страстным поклонником фильма «Зеленый слоник», давно уже ставшего мемом, в котором хлебная тема раскрыта полностью, и к которому Анатолий тоже имеет непосредственное отношение, я решил дать работе незамысловатое название «Сладкие хлеба». Благо, общий колорит и текстура работы располагают к такому сравнению. Я убежден, что в обществе, производящем и обменивающемся смыслами произведения искусства, узловая точка, в которой пересекается наибольшее число смысловых линий, а творчество — формальный эксперимент по обнажению этих линий.